В Бальморале Елизавете ежедневно привозят коробки с официальными документами. Тележка с ними въезжает через боковой вход. Ее катят мимо статуи принца Альберта, потом поднимают на второй этаж, где на стенах висят оленьи рога. И зрители видят, наконец, кабинет королевы, оклеенный обоями с изображением чертополоха, эмблемы Шотландии. Потом приезжает с традиционным визитом премьер-министр, которого сюда, в Бальморал, непременно сопровождает супруга. Далее зритель видит Елизавету во время государственных визитов. Здесь самое главное – здоровье королевы. Елизавета – женщина крепкая, болеет редко, да и то в худшем случае простудами. Однако весь государственный визит пойдет на смарку, если у королевы разболится живот. Поэтому слуги тщательно оберегают ее величество от пищевого отравления. Даже лед для напитков изготавливают из особой воды. Королева быстро взглянет на стюарда, и его взгляд даст ей понять, что можно пить без опаски. По той же причине королева никогда не ест моллюсков во время поездок. В Бальморале она иногда лакомится омаром, но устриц и мидий не любит. А про авокадо говорит, что он похож на мыло. Елизавета любит курятину, баранину и дичь. Прежде всего, по семейной традиции, куропаток. В скудные послевоенные годы, когда продовольствие выдавалось по карточкам, слуг кормили одной олениной. Один из них сказал: «Просто удивительно, что у нас рога не выросли». Все, кто посмотрел сериал, восхищались выносливостью и трудолюбием королевы. Она выдерживала напряженный график государственных визитов, казалось, совершенно не уставая. Один из личных секретарей королевы сказал: «У нее два великих преимущества. Во-первых, она очень хорошо спит, а во-вторых, у нее сильные ноги, и она может подолгу стоять. Королева вынослива, как буйвол». Общее впечатление от фильма было такое: деловая, счастливая женщина, у которой ладится работа и прекрасно устроена личная жизнь. Она любит свое дело и обожает своих четырех детей. Фильм создавал впечатление благополучной, крепко сколоченной семьи. Пусть несколько старомодной, но очень милой, со своими шотландскими юбками, пуловерами, короткими стрижками. Традиционное британское аристократическое семейство, живущее среди лошадей и собак. Королевские советники могли быть довольны. Проект удался на славу, оправдал самые смелые надежды. Однако, оглядываясь назад, ясно, что этот старательно созданный имидж был чреват немалыми опасностями. Картина счастливой семьи разлетится на кусочки 20 лет спустя, когда неудачные браки детей Елизаветы продемонстрируют хрупкость этой идиллии. Кроме того, фильм разогрел аппетит публики, которой пришлось по вкусу королевская мыльная опера. Эта страсть со временем достигла размеров эпидемии, что повлекло за собой катастрофические последствия. Обозреватель «Ивнинг Стандарт» Милтон Шулман предостерегал: «Фильм Ричарда Каустона «Королевское семейство» был встречен критиками так, словно его вместе снимали Эйзенштейн, Хичкок и Феллини. Однако съемки картины с участием монарха могут иметь очень серьезные конституционные и исторические последствия, намного превосходящий эффект его обычного телешоу. Произошло вот что. Старый образ вытеснен новым. Прежде главный упор делался на недоступность и возвышенность, однако со времен Георга VI постепенно стал возникать более симпатичный образ трудолюбия, естественности и домашности. Разумеется, никто не думал, что члены королевского семейства завтракают в коронах. Однако также глупо изображать их в виде обычной семьи среднего класса. Судя по фильму Коустона, нам повезло. Наше августейшее семейство идеальным образом соответствует мечте телевизионщика. Но мудро ли поступили советники королевы, создав прецедент и дав телекамере право создавать имидж монархии? До сих пор любой институт, пользовавшийся услугами телевидения для привлечения популярности или собственного возвеличивания, неизменно добивался лишь одного – становился заурядным. 1969 год стал поворотным для монархии. Именно тогда обозначились две потенциально опасные тенденции. Во-первых, телевизионная камера вторгалась в частную жизнь королевской семьи. И это не только подвергало магию воздействия дневного света, но и разожгло аппетит публики, которой хотелось новых, все более интимных подробностей. Зрители не удовлетворились тем, что их пустили в гостиную. Вскоре им захотелось заглянуть и в спальню. А во-вторых, из-за телевидения Филипп дал толчок широкой дискуссии о том, во сколько монархия обходится стране. Выступая в передаче «Встреча с прессой» на канале NBC, герцог сказал: «В следующем году мы попадем в дефицит. Если ничего не произойдет, нам, может быть, придется переехать в жилище поменьше. Это не исключено. Мы и так уже сворачиваемся. Например, пришлось продать маленькую яхту, а скоро мне придется отказаться от игры в поло. Такие вот дела». Это был классический пример того, как Филипп в очередной раз сел в лужу. Позволив себе публично высказаться на столь щекотливую тему, как финансирование монархии, он привлек всеобщее внимание к вопросу, о котором правительство и двор предпочли бы поменьше болтать. В сущности, герцог был прав. Из-за инфляции сумма, выделяемая королеве по цивильному листу и зафиксированная еще в 1952 году, 475 тысяч фунтов стерлингов в год, включая 70 тысяч надбавки за инфляцию, уже не покрывала расходов. И в 1970 году бюджет королевской фамилии в самом деле должен был оказаться дефицитным. Однако небрежный тон, которым герцог коснулся этой темы, а особенно его замечания насчет игры в поло, поставили Букингемский дворец и правительство в неловкое положение. Публика пришла в негодование. Группа докеров пивной решила отправить принцу саркастическое письмо, в котором работяги обещали скинуться, чтобы купить его величеству лошадку для пола. Даже преданный королеве Гарольд Вильсон выступил на заседании кабинета с критической речью в адрес герцога Эдинбургского. Одним словом, никого не разжалобили сетования мужа одной из богатейших женщин в мире.